проблема. История с балдой обнаружила досадное противоречие между субъективными представлениями индивида о самом себе и его объективным социальным положением. Подумать только, какой-то МНСБС вообразил, что он на 10 голов умнее Муперанга, который в социальном отношении на 10 ступеней выше его. Пример балды оказался заразительным. Не только сам балда, но и прочие сотрудники ЖОП стали думать, что балда, если не на 10 голов, то уж на одну, во всяком случае, выше директора крыса. Дело дошло до того, что сам крыс в глубине души начал испытывать нечто подобное, перестал спокойно спать по ночам и на работе, затасковал и начал катастрофически прибавлять в весе. И это в самой рафинированной интеллигентной среде Ибанска, в его мозговом центре, в жопе. А что началось твориться в прочих учреждениях? Ночью состоялось чрезвычайное заседание НВПВГДСКБИ. «Надо сажать», — сказал Заебан. «Надо сажать», — сказали Запиранги. «Надо сажать», — сказали Завторанги. Хотя официальное решение на всякий случай не приняли, но понемногу начали составлять списки возомнивших о себе индивидов за ошибочную субъективную переоценку. Балду забрали в ООН, но от этого стало еще хуже, и тогда собрали ученых и возложили на них задачу. «Покопайтесь в ваших идеалистических и метафизических хромосомах», — сказал Заебан. «Может, найдете там кнопочку какую или пружинку, чтобы можно было нажать и все, раз, два и готово. И никаких тебе вывихов и зазнайств. Ясно? Об исполнении доложить. Ответственность за решение проблемы возлагаем на жоп». Балду выпустили, кому-то надо же работать, но попросили, чтобы он свою гениальность держал при себе. Балда обещал подумать. У проходной его ждал хмырь. И они направились в забегаловку. «Ведомы, братья и родной, достигли высшей цели, и только малости одной мы сделать не успели. Не приложили сил к тому, чтоб устранить причину, покоя и люди по уму не отвечают чину. Начальник мозгом обделен, не в этом суть напасти. Беда, что низший чин умен и одарен к несчастью. Тревожит нас и ночь, и день такая ахинея, коль чина высшая ступень не делает умнее. Чтоб людям легче было жить, начальству легче править, старанье надо приложить, мозги по чину вправить».